Гости, новое пространство, на которое вышел молодой парень, как и следовало ожидать, разительно отличалось от того горного массива, в котором он только что бегал. Сейчас перед ним открылась слегка бугристая степная зона, которая время от времени нарушалась небольшими скоплениями деревьев. С виду это пространство пустовало, создавалось впечатление, что тут никого нет. Но точно такое же впечатление было у него при первом взгляде на прошлом участке, где самым опасным местом выглядела та самая расщелина, в которую он едва не провалился, войдя на тот участок. Поэтому Виконт уже знал то, что собственным глазам доверять нельзя. Кроме того, практически всю эту территорию покрывала трава. Парень помнил, как он уже столкнулся на одном участке с оригинальным видом травы, которая едва его не сожрала. Конечно, находиться возле самой границы участка хищники бы не стали. Слишком это опасно, так как подобная граница не является стабильной. Они, скорее всего, находятся все ближе где-то к центру этого участка. Но даже зная это, парень не хотел рисковать. Поэтому он сразу же постарался перейти на магическое зрение. Надо отметить, что подобное действие с каждым разом у него все легче и легче получалось. Видимо, действительно, чем чаще он использовал какими-либо плетениями, тем быстрее ему получалось их создавать. Во время своих ночных посиделок в расщелине, где он прятался от каменных спрутов, Горзу пытался придумать то, как бы ему изменить плетение, позволяющее определять следы поблизости от него. Все это он хотел сделать именно для того, чтобы иметь возможность отслеживать перемещение кого бы то ни было поблизости. Ведь даже та самая живая трава, которая напала на него, когда он вошел на территорию проклятой пустоши, также должно была оставлять за собой след. Какой бы то ни было, но это должен был быть след. Если бы его плетение, которое он использует, показало бы след перемещения этой твари, то парень заранее знал бы о том, что рядом есть какая-то угроза. Но для этого ему было необходимо, для начала, научиться формировать и создавать плетение. Ведь для этого нужно изучить очень много информации, которую ему предоставили не только в Академии, но и древний маг. Ведь одной из книг, которую тот оставил для Горзу, была именно книга про искусство комбинации магических плетений. Это было настолько важно, что молодой дворянин не собирался откладывать изучение этой книги даже на короткий срок. Даже сидя ночью в расщелине, он старался хоть немного изучить эту книгу. Например, он уже знал то, что древние маги могли связывать различные плетения с помощью нейтральных рун, которые словно своеобразный переходник позволяли энергии перетекать из одного плетения в другое, не нанося им никакого вреда. Именно благодаря такой комбинации, древним магам и удавалось создавать подобные артефакты, как его походная сума, которая ему досталась также в подарок. Горзу уже знал, что именно благодаря большому объему плетений, выследить эти нейтральные руны было практически нереально. Как вы их увидите, если у вас перед глазами мельтешат пара тысяч подобных рун, которые перетекают друг из друга, создавая фактически единую систему, и на ваших глазах в этих линиях магическая энергия постоянно изменяет свою направленность? Именно поэтому многие маги, да и архимаги тоже, просто путались и предпочитали не связываться с подобными артефактами. Они заранее знали, что древние маги были умнее их и знали гораздо больше. Что поделать, но Великая война богов уничтожила практически весь цвет магии этого мира. Даже те маги, которые считали себя всемогущими архимагами сейчас, и в подметке не годились для архимагов прошлого. Но все это было действительно в прошлом. Внимательно осмотревшись, парень еще раз активировал дополнительные плетения слежения и двинулся вперед. Сейчас ему нужно было идти в нужном направлении, куда его отправляла магическая карта. Секрет этого артефакта была в том, что человек, который являлся хозяином этой карты и выбирал на ней точку, куда ему нужно было следовать, даже закрыв карту, видел стрелку, которая указывала ему направление необходимого движения. Мысленно Виконт поклялся себе в том, что когда-нибудь разберется с этим артефактом и поймет то, как работает эта система указания цели. А пока ему нужно было всего лишь следовать призрачной стрелке, которая вела его вдаль. Шаг за шагом, зеленая растительность ложилась под его ноги. Все плетения, которые он активировал, были спокойны и демонстрировали ему полное отсутствие каких-либо следов. Создавалось впечатление, что это какое-то идеальное место для того, чтобы отдохнуть или расслабиться. Но именно это и настораживало молодого поисковика. Ведь он отлично помнил, что в проклятой пустоши таких мест просто не может быть. Любое место, где ты попытаешься расслабиться, обязательно должно иметь какую-либо угрозу. Именно находясь в окружении угроз, Виконт чувствовал себя спокойно, ведь он видел врага. Главное, чтобы этот враг не видел его. А тут, вокруг одна пустота, трава, деревья. Но все это было так чисто и наиграно, что становилось просто страшно. Путь молодого поисковика должен был пересечь одну из таких небольших рощиц, расположенных на территории этого участка. Приближаясь к нему, парень заранее решил просмотреть эти деревья. Все-таки он думал о том, что поблизости должна быть какая-то угроза. Скорее всего, это могли быть хищные деревья. Ну, не бывает так, чтобы в проклятой пустоши был просто пустой участок, на котором нет никаких угроз. Не бывает и все. Не доходя буквально несколько десятков шагов до этих деревьев, парень остановился. Сейчас он действительно переживал, чтобы не попасть в ловушку. Если хищники действительно затаились среди деревьев, то войдя в эту рощу, парень может просто попасть в ловушку. Но и обходить эту рощу сбоку было бы немного чревато, ведь таким образом он мог попасть между двумя рощами. И если в этих рощах действительно сейчас находятся какие-нибудь твари, то он бы мог подвергнуться нападению с двух сторон, что, конечно, было бы гораздо хуже, чем нападение с одной стороны. С учетом того, что парень действительно не видел ничего подозрительного, ему не оставалось ничего другого, как приблизиться к роще еще ближе. Странным было еще это, что несмотря на вполне нормальный и натуральный вид деревьев, молодой маг не чувствовал в них абсолютно никакой магии природы. Это было настолько странно, что Виконт даже растерялся. Он раз за разом пытался напрягать магическое зрение, чтобы увидеть причину подобного отклонения среди этих деревьев. Но проблема была в том, что деревья присутствовали, но никакого жизненного тока в них не было. В них не было никакой магической энергии, которая хотя бы указывала бы на то, что они вообще здесь присутствуют. Дело в том, что в этом мире магия есть везде. Даже в камнях чувствуются токи силы земли. В природе и растениях сила природы, в воде сила воды, в огне сила огня. Но тут он закрывал глаза и не видел ничего. Он открывал глаза, и перед ним стояла эта рощица, которая весело шелестела на легком ветерке листьями. Это было настолько странно и необычно, что парень просто не знал, что ему делать. Повернувшись в сторону второй рощи, парень напрягся, пытаясь увидеть в ней хоть что-то, что намекало бы ему на то, что эта роща действительно существует. Но и там он не увидел ничего. Глаза показывали ему деревья, а магическое зрение говорило о том, что там нет ничего. Внезапно парень вспомнил про одно плетение, которое когда-то использовал. Внутренний глаз. Запустив это плетение и насытив его энергией, парень едва не отпрыгнул назад. Деревья исчезли, а перед ним, на голой земле, лежала какая-то странная тварь. Это существо было похоже на какого-то слизня или амебу. Поднятые вверх щупальца имитировали деревья. Сейчас, используя это плетение, которое заглядывало под такую мощную маскировку, парень видел это существо и понимал то, по какой причине он не видел в этих деревьях никакого признака магической энергии. Ведь маскировка создавала всего лишь изображение деревьев. Именно изображение, а не сущность. И поэтому в них не было никакого тока энергии. Ведь ток энергии самого живого существа маскировался под этим своеобразным рисунком деревьев. Повернув глаза в сторону, парень понял, что на этом участке именно эти рощи и являются хищниками. Как он и предполагал, эти деревья несли ему угрозу. Только в данном случае это были не деревья. Это были вот эти существа, которые изображали из себя рощицы. Теперь все встало на свои места. Единственное, что понимал парень, так это то, что эту территорию ему нужно срочно покинуть. Ведь он не сможет круглосуточно держать это плетение внутреннего глаза, для того, чтобы постоянно следить за врагами. Да и нападать на них он не собирался, так как просто не мог себе представить того, какой силы могут быть эти существа. Кроме того, парню было неизвестно то, на что они способны. Главное, что это плетение ему показывало расположение их щупалец, которые эти твари также раскидали вокруг, словно сторожевые нити. Аккуратно переступая через них, Горзу постарался как можно быстрее пересечь этот участок. К сожалению, ему нужно было идти в определенном направлении, и теперь он просто не мог отклониться в сторону. Его время заканчивалось, а проклятая пустошь никогда не прощает пренебрежительного отношения к себе. Это правило парень также усвоил хорошо, как и то, что ему нужно постоянно искать противника, а там, где его нет, быть настороже вдвойне. С большим трудом ему удалось за полдня пересечь это пространство. Это благодаря тому, что ему удалось заметить этих монстров. Когда он достиг мерцающей завесы, отделяющей его от другого участка, парень тяжело вздохнул. Он еще ни разу так не уставал. Хотя здесь ему и не пришлось сражаться, но враг был настолько необычен, что ему пришлось напрягаться до невозможности. Кто-то мог бы сказать, что эти твари сидят на одном месте. Займи пустое место и отдыхай. Да, вы так действительно думаете, а подумайте сами, как эти твари попали на этот участок. Скорее всего, они также умеют двигаться, как и изображать эти деревья. Скорее всего, он ночью подвергся бы массированной атаке этих тварей. Ведь он заметил, когда проходил мимо этих рощ, что деревья вели себя немного странно. Они словно пытались нащупать того, кто пытается сейчас избежать от них угрозы. Видимо, эти твари имели какие-то органы ощущения, но этих органов было недостаточно, чтобы заметить крадущегося мимо мага, который прекрасно видел все их уловки и ухищрения. Еще раз оглянувшись, молодой дворянин тихо вздохнул и сделал следующий шаг. Ему нужно было уйти с проклятой пустоши. К сожалению, тут он ничего не мог поделать. Открывшееся перед парнем пространство могло немного его удивить, если бы он уже не прошел несколько подобных участков. Здесь земля представляла из себя сплошное пепелище. Раскаленные камни мерцали в темноте пыльных облаков, которые поднимались небольшим ветерком. Внимательно рассматривая происходящее, парень понял, что здесь также не получится задержаться. Как бы ему ни хотелось отдохнуть, но этот участок нужно пройти, ведь неизвестно, от чего здесь был такой пожар. Попытавшись втянуть носом воздух, парень едва не захлебнулся гарью. Ему показалось, что раскаленное пламя скользнуло у него в легкие. Быстро выхватив из сумки тряпку, он смочил ее водой и обмотал лицо. Только так у него была возможность хоть как-то дышать в этом горячем и горящем пространстве. Несмотря на то, что он отлично понимал, что здесь не может существовать вообще никакой жизни, Горзу все равно активировал свое магическое зрение. Он собирался пройти через этот участок, уже привычно рассматривая все вокруг. Слишком уж хорошо он знал то, что местные твари могут появиться откуда угодно и как угодно. Ведь он неоднократно сталкивался с тем, что твари принимали совершенно невероятные виды и образы. Поэтому вполне возможно, что даже где-то здесь находится какая-нибудь тварь, которая с удовольствием его либо сожрет, либо просто уничтожит. Тяжело вздохнув, сквозь нагревшуюся тряпку, парень быстро пошагал вперед, туда, куда его вела призрачная стрелка. Ему нужно было достигнуть следующей площадки раньше, чем он начнет задыхаться. Ведь у него не так много воды, для того чтобы тратить ее на дыхание. Кто же знал, что он попадет именно в этот раскаленный участок? Перебегая от одной раскаленной скалы к другой, парень продолжал инстинктивно прятаться, словно ожидая, что его кто-то будет искать здесь. Внезапно его магическое зрение расцвело разными цветами. Впереди замерцало какое-то магическое пятно, отдающее огнем. Это было неудивительно для такого пространства. Перебегая в очередной раз, парень вздрогнул, но движение своего не замедлил. Он теперь понял то, почему здесь было так жарко. Огненный элементаль. Это существо хозяйничало в этом пространстве, и соответственно здесь все подчинялось именно ему, даже воздух. Благодаря тому, что этот участок находился в проклятой пустоши, сюда хоть как-то иногда, но попадала свежая струя воздуха. Иначе бы тут давно нечем было бы дышать. Превосходно понимая, что он просто не сможет справиться с подобным врагом, парень постарался как можно незаметнее обогнуть его, чтобы достигнуть нужного для себя участка. Его противник был, видимо, слишком занят чем-то, что он там пытался строить из раскаленных камней. Присмотревшись, парень еле сдержал смех. Видимо, это был очень молодой элементаль, потому что он пытался строить из раскаленных камней какое-то подобие домика. Знаете, как дети играются с землей или песком, старательно выстраивая какие-нибудь замки. Вот и тут точно так же. Но даже несмотря на всю его молодость, одной только голой силы этого элементаля могло хватить для того, чтобы навсегда избавить Виконта от каких-либо иллюзий. Поэтому он не собирался на него нападать, или как-либо обозначить свое местонахождение на этой участке. Понимая, что он очень сильно рискует, парень постарался достичь края площадки, как можно меньше привлекая к себе внимание. День уже клонился к закату, и скоро ему придется остановиться. В темноте двигаться по проклятой пустоши просто нереально сложно. Он мог считать себя насколько угодно могучим и великим, но попасть по глупости в какую-нибудь ловушку было проще простого. Добежав до очередной границы площадки, парень удивленно оглянулся. Со спины на него словно отдохнуло раскаленным жаром. Медленно повернувшись, парень понял, что все-таки сумел привлечь к себе внимание огненного элементаля. Пылающее существо стояло за его спиной и словно задумчиво рассматривало. Вежливо поклонившись непонятному существу, с которым еще никому не удавалось договариваться, парень шагнул в мерцающее пространство. Возможно, когда-нибудь он попытается пообщаться с этим элементалем. Ведь это огненное существо не попыталось его атаковать, сразу же, как только заметило. Он сумел вызвать его интерес, и поэтому надеялся, что в будущем у него получится с ним пообщаться. Да, он слышал древние легенды о том, что маги древности могли порабощать подобных существ. Только ни о каком доверии в таком случае и речи быть не может. Очередное пространство, распахнувшееся перед молодым человеком, немного напоминало то самое пространство, в котором он уже побывал. Имеются в виду горы, хотя здесь территория больше напоминала какие-нибудь предгорья или холмы, более пологие склоны, практически полное отсутствие каменных скал. Но все равно парень превосходно понимал, что ему нужно сейчас найти укрытие. Пересечь подряд третий кусок территории проклятой пустоши у него не получится. Да и спешить здесь особо не хотелось, да и некуда было. Постаравшись как можно внимательнее осмотреть территорию, парень обратил внимание на то, что немного в стороне есть небольшие скалы, которые словно образуют собой какой-то грот. Именно этим естественным укрытием и решил воспользоваться парень. Приблизившись к этому гроту, парень внимательно осмотрел его, так как уже не доверял здесь ничему. Это были обычные камни, в которых чувствовалась обычная магия земли. Вокруг этого грота была обыкновенная трава. Но даже несмотря на это, парень постарался расположить вокруг опять с десяток следящих плетений, надеясь на то, что успеет заметить угрозу, если таковая возникнет. Попутно возле входа он расположил несколько пентаграмм, которые могли бы его защитить. И только после этого он позволил себе расположиться внутри грота на отдых. Внезапно заурчавший желудок дал понять парню, что за весь этот день он даже ни разу не смог остановиться, чтобы перекусить. Поэтому он позволил себе съесть целый бутерброд, запив его глотком воды. Это была непредсказуемая роскошь, которую он не мог себе сейчас позволять, но вариантов у него не было, ведь виконт не хотел потерять сознание от недостатка сил, а подобная неприятность могла произойти в самый неподходящий момент. Именно поэтому он и не мог позволить себе подобного происшествия. Расположившись на отдых, молодой дворянин устало достал магическую карту и принялся ее рассматривать. Судя по ней, он находился буквально рядом с границей проклятой пустоши. Ему осталось пройти буквально еще один участок, чтобы достичь нужной территории. Но до этого участка нужно было еще добраться. После небольшого перекуса и уточнения своего местоположения, молодой дворянин позволил себе расслабиться, расположившись на своем старом дорожном плаще, подложив под голову походную сумму, в которой хранились все его богатства на данный момент. Обнажив меч, Горзу положил его рядом, так на всякий случай, ведь он уже сталкивался с тем, что некоторые твари могут спокойно пересекать защитные круги. Кроме того, даже находясь в пещере этого своеобразного грота, образованного скалами, парень окружил свое место стоянки дополнительным кругом защиты. Ну, не доверял он этой местности, не доверял и все. И даже несмотря на это, усталость все-таки давала себя знать. Едва его веки сомкнулись, как он провалился в странный темный сон без сновидений. Возможно, действительно во время этой пробежки через два участка проклятой пустоши он фактически превысил все лимиты своего организма и его прочность. Ведь ему действительно было тяжело, особенно на том участке, где сейчас хозяйничал огненный элементаль. Молодой дворянин еще не знал того, что обычный человек погиб бы на этом участке практически сразу, из-за недостатка воздуха. Что поделаешь, но огненный элементаль буквально выжигал воздух, делая невозможным сам факт дыхания на его участке. Именно поэтому ему и было так тяжело, ведь он перемещался через этот участок, фактически растрачивая ресурсы своего организма и не используя воздуха. Молодой маг понял эту истину уже потом, когда в академии узнал, что маги в случае необходимости могут заменять необходимые вещества в организме на магическую энергию, которая течет в этом же организме. И таким образом они могут подменять и воздух, и еду, и воду. Но только это можно делать очень ограниченное время, ведь таким образом маг использует собственные внутренние запасы магии. Эта энергия может очень быстро закончиться, и тогда маг останется абсолютно пустой перед возможным противником, а подобного допускать просто нельзя. Проснувшись, молодой дворянин медленно открыл глаза. Он сейчас понимал, где находится и что ему делать. Для начала, даже еще не начав шевелиться, виконт проверил полностью все окружающие пространства с помощью следящих плетений. Как он и ожидал, здесь также были враги. Стаи тварей, издали похожих на оборотней, несколько раз пересекали эту территорию, попадая под наблюдение плетений молодого мага. Но по крайней мере они ни разу не приблизились к его месту стоянки. Сейчас плетения продемонстрировали то, что все эти стаи, состоявшие минимум из 10-12 особей, по какой-то причине направились в одном направлении. Они словно преследовали кого-то, или же пытались атаковать. Ничего подобного парень здесь ранее не наблюдал, поэтому ему стало просто интересно. Кроме того, он уже успел воспользоваться пару раз результатами столкновений своих врагов, ведь таким образом он терял гораздо меньше силы и энергии, получая при этом ингредиенты и какие-либо артефакты на продажу. Кто-то мог бы назвать это паразитированием на чужих жизнях. Вполне возможно. А как вы думаете, как бы поступили другие поисковики, если бы увидели то, что он с кем-то сражается? В первую очередь они бы постарались оценить силу противника. Если противник гораздо сильнее того, с кем он сражается, то поисковики затаились бы и ждали, пока бой закончится, чтобы попытаться нанести удар в спину ослабевшему противнику. А если победил поисковик, то честь ему и хвала посмертна, ведь другим поисковикам также захочется узнать способ, с помощью которого он победил своего противника. А если это какое-нибудь оригинальное оружие, которое стоит очень дорого, то тут уж даже и говорить не нужно о том, что произойдет после такого боя. Именно поэтому парень и не собирался как-либо вмешиваться в происходящее. Единственное, на что он мог надеяться, так это на то, что сейчас твари сцепились между собой, и в результате он сможет получить достаточно много ингредиентов для продажи. Быстро собравшись и перекусив предпоследним бутербродом, парень медленно потянулся, хрустя костями. Что поделать, но сон на голом камне, на который накинута тряпка, не располагает к хорошему отдыху. Только сейчас парень понял, что ему было необходимо взять с собой в дорогу матрас. Теперь у него была походная сума, которая бы даже не заметила подобный груз и его объем. Поэтому он может взять с собой практически целую кровать. Но такие сложности парню просто не нужны. Достаточно будет просто обзавестись походным матрасом каких-нибудь рейнджеров. Даже небольшая прослойка мягкой ткани позволит ему гораздо лучше отдыхать в походных условиях. А это все, что ему нужно. Доев свой скудный завтрак, молодой дворянин медленно собрал вещи. Согласно его следящим плетениям, твари до сих пор не вернулись. Более того, плетения заметили еще несколько тварей, которые также понеслись в ту сторону. Задумавшись, парень тихо цыкнул сквозь зубы. Каким бы он самовлюбленным и жадным не был, но ему очень хотелось узнать, что же там происходит. Эти твари, несмотря на свою многочисленность, так и не смогли справиться с тем, с кем столкнулись. Возможно, это какая-то новая тварь, и если это так, то Горзу это просто обязан воспользоваться моментом, когда она будет уставшая или раненая, потому что справиться с таким существом в полной силе, с которым не справились несколько десятков довольно юрких и шустрых противников, будет очень проблематично. Быстро обезвредив все свои плетения, в которых уже не было нужды, парень покинул свое убежище. Он уже знал примерно направление, в котором ему нужно двигаться, чтобы увидеть то, что там происходит. Горзу успел пробежать буквально два холма, прежде чем услышал какой-то странный звук. Это было странное рычание вперемешку со скулением. Судя по всему, это местные твари пытались на кого-то нападать, и этот кто-то умудрился дать им довольно мощный ответ. Ведь время от времени их рычание тут же срывалось на визг, который прерывался. Видимо, противник не оставлял ни единого шанса этим тварям, похожим на измененных оборотней или волков. Аккуратно приподнявшись над камнем, который возвышался на ближайшем к столкновению холме, парень мысленно присвистнул. Оказалось, что у этих монстров был всего один враг, но этот враг просто поражал своей скоростью и гибкостью. Судя по всему, это был кто-то из поисковиков. Но этот поисковик явно имел отношение к мастерам меча. Слишком быстро он вертелся среди атакующих тварей, которых время от времени успевал даже убить. Это подтверждала пара десятков трупов тварей, которые уже валялись под его ногами. Но судя по приближению еще целой группы подобных существ, отдохнуть этому бойцу в ближайшее время просто не придется. Внезапно этот боец пропустил нападение со спины. Видимо, он уже устал, так как столкновение началось еще утром. Твари двигались с довольно хорошей скоростью и могли напасть даже на мечника. Да, если бы они нападали на такого противника по очереди, то у них не было бы ни единого шанса. Но они нападали группами. Поэтому, когда очередная группа набросилась с нескольких сторон на этого поисковика, он успел нанести удары по двум монстрам, оттолкнуть от себя третьего, но вот четвертый, тот самый, который напал со спины, успел настигнуть его и нанести ему удар растопыренными когтями вдоль спины. Когти этих тварей были довольно остры, так как Виконт увидел то, как в воздух взметнулись разорванные звенья кольчуги, которая была одета под куртку у этого поисковика. Несмотря на все предосторожности, это ему не помогло, так как яростно вскрикнув, этот поисковик попытался извернуться, чтобы нанести удар мечом по противнику, чем воспользовались другие монстры, набросившись на него с других сторон. Судя по всему, ранения были тяжелые, так как кое-как отбившийся от этой группы, поисковик тяжело хромая постарался прижаться спиной к камню. Это могло стать для него смертельным приговором, потому что из-за этого он потерял свою способность уклоняться от атак. Да какой способности теперь могла идти речь? Ведь даже со своего места Горзу превосходно видел то, что этот боец получил несколько тяжелых ранений. Эти твари не могли просто поранить. Они буквально вырывали клочья мяса из тела своего противника и тут же пожирали. Видимо, у этого бойца пот уже заливал глаза, потому что он скинул свой капюшон и открыл лицо. «Вот тебе и здрасти!» Удивленно расширились глаза Виконта, когда он узнал этого поисковика. Он ожидал чего угодно, но только не того, что встретит в этой проклятой пустоши великую княжну Сиару, родную младшую дочь великого князя Нурада. Ему, конечно, могло бы быть интересно, что же могло привести в проклятую пустошь высшую вампиршу, ведь у нее наверняка не было никаких проблем с деньгами, так как у него. Но сейчас он видел то, что видел. Девчонка, несмотря на всю свою силу и скорость, так и не смогла отбиться от атаки многочисленных тварей. И сейчас эти твари собирались ее добить. Да, Виконт помнил, что эта девчонка слишком старательно портила ему жизнь в академии. Более того, он сам как-то хотел вызвать ее на поединок до смерти. Но сейчас, в голове молодого дворянина внезапно всплыл тот самый разговор с дочерью императора, принцессой Ларизой, который состоялся у них после того, как парень едва не потребовал у этой девчонки сатисфакции. «Виконт, неужели вы не понимаете то, что в данном случае у вас нет выбора?» — произнесла тогда принцесса, пытаясь как-то успокоить молодого дворянина. «Если вы сейчас вызовете на поединок великую княжну Сиару, то совершите одну из самых грубейших ошибок придворного моего отца, ведь она является дочерью великого князя, правителя княжества Корион. Отец заключил с ним договор, и в этот договор входит безопасность его дочери. Если вы попытаетесь ее хотя бы ранить, то нарушите слово моего отца. Можете ли вы себе позволить подобное? Поймите, как бы мы ни понимали ваше состояние, но я просто должна вас остановить. Дело в том, что эта девчонка очень нужна для империи живой и невредимой. Потом, может быть, когда-нибудь, вы сможете выполнить свое желание и раз и навсегда рассчитаться с ней за все эти оскорбления, которые она вам нанесла. Но только не сейчас. Сейчас договор в силе, и ее защищает слово моего отца. Прошу вас, Виконт, понять меня и прислушаться к моим словам. Да, как оказалось, эта девчонка была нужна для чего-то империи Рикон. Император Ларук заключил какой-то договор с великим князем Нурадом, и в этом была какая-то взаимосвязь. Тихо скрипнув зубами, парень медленно потянул из ножен свои два коротких меча. В такой свалке двуручным мечом делать нечего, тебя просто задавит массой. К сожалению, как бы ему не хотелось оставить эту девчонку на растерзание тварей, он все-таки продолжал быть придворным императора, и от него зависела честь и достоинство членов императорской семьи. Кроме того, на его стороне эффект неожиданности и магия, ведь никто не ожидает, что он будет использовать боевые плетения. Еще раз скрипнув зубами, Виконт резко выдохнул и спрыгнул со скалы вниз. Княжна Сиара, тяжело облокотившись на теплую от восходящего солнца скалу, девушка тяжело перевела дух. Даже с ее регенерацией высшего вампира было сложно сражаться с этими тварями, навалившимися на нее сразу же, едва она пересекла границу этой территории. Судя по всему, эти твари полностью контролировали это пространство проклятой пустоши. Девушка слышала уже о них, и даже сталкивалась с ними, их называли измененными оборотнями. Эти твари были чем-то похожи на проклятых оборотней, только отличались от тех стадным инстинктом и большей ловкостью. Хотя в силе они также не уступали проклятым собратьям. Откуда брались эти твари, никто не знал. Но сейчас, когда княжна попала в их ловушку, девушка с большой радостью бы залила кровью то место, откуда они все появляются. Только было поздно. Навалившиеся на нее несколько стай этих тварей просто не оставили высшей вампирессе ни единого шанса как-то скрыться или сбежать. Выхватив свой клинок, девушка принялась старательно кромсать этих тварей на куски. Да, возможно, она была бы рада этому нападению, если бы справилась с ним. Ведь столько ингредиентов ей еще ни разу не попадалось одновременно и в одном месте. Она уже успела дважды сходить в проклятую пустошь, и даже принесла какие-то ингредиенты на продажу. Торговцы с радостью приняли их в обмен на эликсиры лечения. Но сейчас ей было не дотянуться до этих эликсиров. По какой-то причине молодая княжна положила их на самое дно в своей сумке. В то время, как эти эликсиры должны были быть у нее под рукой, видимо, все-таки сказалась ее неопытность в том, что сейчас происходило. Она была одиночкой и никогда не сталкивалась с массированной атакой целой стаи тварей. Изо всех сил кромсая врагов, девушка пыталась уворачиваться от них, стараясь найти хотя бы хоть какой-то выход из этой ситуации. Но враги слишком хорошо окружили ее. Оказалось, что несколько стаи измененных оборотней ждали ее в засаде. Девушка совершенно не ожидала этого, и поэтому спокойно вошла в эту лощинку. Здесь ее и атаковали. Атаковали одновременно со всех сторон. Битва продолжалась уже целое утро, и девушка сильно устала. Несмотря на скорость и силу высшего вампира, эти твари тоже не давали ей спуску и отдыха. Несколько раз она уже была ранена, и даже несмотря на свою регенерацию теряла кровь и силы. В один из моментов на нее одновременно бросилось четыре твари с разных сторон. От трех тварей ее удалось отбиться, а вот четвертая. Четвертая нанесла ей удар прямо по спине. Надежда на прочность кольчуги себя не оправдала. Девушка только услышала то, как зазвенели, взвившись в воздух, разорванные звенья кольчуги, и резкая боль пронзила ей спину. Судя по всему, тварь нанесла ей хорошую рану, и сейчас радостно отскакивала в сторону, сжимая в своей окровавленной лапе вырванный кусок мяса. Закричав от ярости и боли, девушка с большим трудом отбилась еще от двух тварей, которые, однако, успели ее зацепить, нанеся ей еще две раны, одну в бедро, одну в руку. Тяжело хромая, девушка медленно отступила, прижавшись спиной к камню. Теперь у нее не оставалось шансов отбиться. Ранения были слишком тяжелыми, и наверняка этим твари и воспользуются. Ведь они действительно нападали словно единый организм. В этом они и были страшны. Сейчас девушка поняла, что те два измененных оборотня, которых она убила на прошлой охоте, были всего лишь шутками или игрушками. На самом деле эти твари были очень опасны, и ее не зря об этом предупреждали поисковики, с которыми она столкнулась в пограничном городе. Вспомнив об этом, девушка мысленно вернулась в прошлое, к той самой причине, которая ее сюда привела. Сюда, чтобы она здесь и осталась. Молодая вампиресса задумчиво посмотрела в свою кружку, стоявшую на ее столе. Несмотря на ожидания, виконт Гарзу так и не вернулся из проклятой пустоши. Уже прошла фактически вторая неделя, а от него не было ни слуху, ни духу. Обычно поисковики уходили максимум на неделю. Да, девушка помнила, что у него была походная сумма, но вряд ли он взял с собой столько пищи и воды, чтобы целых две недели спокойно бродить по проклятой пустоши. Возможно, его не спасло даже его мастерство мастера меча. Подумав об этом, девушка задумчиво хмыкнула. Она уже дважды ходила в ближайшие районы проклятой пустоши, и даже сумела принести оттуда трофеи для того, чтобы выкупить себе необходимые эликсиры и магические составы. Что поделать, но в этом городке торговцы продавали свой товар только в обмен на ингредиенты или какие-нибудь артефакты из проклятой пустоши. Сначала девушка не понимала этой тяги к подобному обмену, но потом поняла. Таким образом торговцы выигрывали в цене в 2-3 раза, и благодаря этому могли буквально озолотиться на простых вещах. Взять хотя бы, к примеру, те же лечебные составы, которые должны были лечить раны. По сути, такой лечебный состав мог приготовить любой алхимик, и подобная склянка могла стоить в обычной лавке алхимика не больше одного золотого. Здесь же обмен шел на ингредиенты и артефакты, один к одному, а никто не задумывался о том, что даже вырезанное поджелудочное железо измененного оборотня на самом деле стоит минимум 10 золотых. 10. Вы можете себе такое представить, и получается, что таким образом алхимик вместо одного золотого за один флакончик с лечебным зельем получает 10 золотых. Он получает в 10 раз больше. Девушка хотела было возмутиться подобными расценками, но ей просто сказали, что если что-то не устраивает, то пусть едет в другой город и там ищет соответствующие цены. Судя по всему, во всех населенных пунктах, которые граничили с проклятой пустошью, цены были одинаковые. Именно поэтому торговцы чувствовали себя так спокойно и уверенно. Тем более, что поисковики просто вынуждены идти на поводу у этих торговцев, ведь им просто некогда ездить по всей империи и искать места, где они смогут сдать по соответствующей цене все эти ингредиенты, так как эти ингредиенты имеют свойство портиться. Конечно, у магов с подобным проблем нет. Достаточно просто знать плетение темной магии, которое называется «нетление». Таким образом, они просто предотвращают порчу подобного продукта и могут его сколько угодно хранить. Именно поэтому местные поисковики старательно набирают свои команды темных магов. Ведь таким образом они могут сохранить больше продукции на обмен и больше заработать. Но даже из-за этого обмена девушка поняла, что много студентов академии попадает таким образом в ловушку. Многие, как этот виконт, за которым она сюда приехала, приезжают к проклятой пустоши для того, чтобы найти какие-нибудь артефакты или ингредиенты, за продажу которых они смогут заработать приличные деньги. Да, это все вполне возможно. Только проблема в том, что никто им не даст вывести отсюда эти артефакты и ингредиенты, чтобы продать по настоящей цене в столице империи. Наверняка сами эти торговцы постараются сделать все, чтобы такие студенты вместе с их грузом пропали где-нибудь на пути в столицу. Ведь таким образом они будут пытаться нарушить сам паритет этой торговли. Девушка превосходно понимала то, что торговцы категорически не желают подобного происшествия ни себе, ни своим конкурентам. Ведь именно благодаря такому состоянию дел они и могли фактически озолотиться на какой-нибудь безделушке или мелочи. Но у самой великой княжны-то таких проблем не было. Ведь она действительно сейчас развлекалась, когда ходила в проклятую пустошь и добывала различные ингредиенты. Ей даже удалось найти пару артефактов, которые она сдала местным торговцам в обмен на зелья для лечения. Ведь у нее такой проблемы не было, как у остальных студентов. Ее учеба была полностью оплачена, и она действительно сейчас развлекалась, ожидая возвращения виконта из проклятой пустоши. Чем больше она думала о произошедшем, тем больше понимал главное: этот парень действительно направлялся куда-то в определенный участок проклятой пустоши. Иначе понять его поведение было просто нереально. Куда он мог так спешить, совершенно не задумываясь о последствиях? Ведь он все это время демонстрировал то, что не настолько глуп и наивен. Скорее всего, он действительно ушел куда-то, где надеялся заполучить достаточно ингредиентов или дорогих артефактов, с помощью которых намеревался оплатить свое обучение в Академии магии. Да, это желание молодого дворянина самостоятельно решить свою проблему вызывало некое уважение даже у высшей вампирессы. Ведь таким образом он демонстрировал свою гордость и честь, которые не собирался уступать никому. Таким же образом он демонстрировал девушке и то, что она имеет очень мало шансов добиться своего, так нужного ей результата, при помощи каких-либо ухищрений. Ведь она намеревалась загнать этого парня в долги, чтобы использовать средства своего отца, и таким образом получить желаемое. Но как она ни старалась, у нее просто ничего не получалось. Если этот парень продолжит в том же духе, то девушке ничего другого не останется, как попытаться нанять местных поисковиков, которые не сильно разбираются в источнике своего дохода, чтобы захватить этого парня прямо в проклятой пустоши. Потом все будет гораздо проще. Достаточно наложить на бессознательное тело несколько плетений, которые позволят доставить его в Великое Княжество, и дело будет сделано. Но для этого сначала нужно выяснить, жив ли он до сих пор, или уже погиб. Эта неизвестность настораживала девушку и заставляла ее очень сильно нервничать. Тем более, что в этом городке, судя по всему, возвращение этого парня ждала не только она. Сиара уже знала о том, что здесь также появился какой-то эльф, который под видом торговца пытался все разузнать про студентов Академии магии. Он забывал одно: местный алкаш, который с огромным удовольствием ему рассказывал последние сплетни, с таким же удовольствием пересказывал о его интересе и тем, кем тот интересовался. Естественно, что все это делалось за небольшое вознаграждение в виде выпивки. Так что девушка уже знала о том, как отреагировал этот торговец на то известие, что вслед за молодым дворянином сюда приехала и она. Когда алкаш рассказал этому странному торговцу это известие, тот сразу оплатил ему фактически всю выпивку за вечер. Судя по всему, эта новость его действительно обеспокоила. Раздумывая над всеми этими странностями, Сиара медленно пила свой напиток, продолжая думать о том, как бы ей определить то место, куда направился виконт. Расспрашивать местных было бы просто бессмысленно, ведь если они бы узнали о месте в проклятой пустоши, куда так спешил молодой дворянин, то они скорее всего постарались бы его перехватить на обратном пути, или же сами бы пошли туда, и ни в коем мере не стали бы рассказывать об этом кому-либо. Девушка уже заметила странные взгляды местных поисковиков в свою сторону. Казалось бы, что они хотят подойти и с ней о чем-то поговорить, но видимо по какой-то причине опасаются или стесняются. Все их опасение было написано прямо у них на лице. Девушка действительно была для них очень опасна, ведь она являлась высшей вампирессой, и связываться с таким напарником может стать себе дороже, ведь неизвестно, как она себя поведет в проклятой пустоши, где вокруг может быть опасно. Вдруг ей понадобится срочно какая-нибудь доза крови, а с собой у нее ничего подобного не будет. Что же тогда она будет делать? Скорее всего, жертвами для нее станут ее же напарники. Хотя эти поисковики превосходно понимали, что иметь в своем отряде подобного бойца тоже дорогого стоит. Ведь она все-таки превосходит всех их по мастерству, силе и скорости. Все это понятно и логично. Только девушка не намеревалась входить с кем-то из них в команду. Она бы вошла в команду, если бы в этой команде также состоял и виконт Гарзу. Таким образом, она бы постаралась приблизиться к своей цели, ради которой появилась здесь. К ее сожалению, этот парень категорически не желал вступать в какую-либо команду, и сразу же после прибытия сюда отправился в проклятую пустошь, где и пропал. Ведь иначе понять или как-то интерпретировать то, что его не было уже больше 2,5 недель, девушка просто не могла. Сейчас ей нужно было решить, что она будет делать дальше. Стоит ли продолжать эту охоту, бегая по проклятой пустоши, в надежде на то, что она все-таки наткнется на какие-нибудь следы этого молодого дворянина, или же все-таки возвращаться домой, так и не получив желаемого. Эти два вопроса были самыми важными для нее сейчас. Хотя девушка была бы не против отметить и то, что ей понравилось охотиться здесь, так как противники были довольно опасными. Взять хотя бы этих измененных оборотней. Даже поодиночке эти твари могли нанести серьезные ранения высшему вампиру. Девушка уже столкнулась с этим, когда недооценила их в первом столкновении. Тогда ее спасла только регенерация высшего вампира и фляга со свежей кровью, которая была у нее под рукой. Это сейчас у нее уже было несколько эликсиров для лечения, с помощью которых легко и быстро можно восстановить свое тело. А тогда, напавшая сбоку тварь, буквально вырвала кусок мяса из руки, чем обездвижила ей руку. Девушке пришлось сражаться одной рукой, причем левой. Это было настолько неудобно и непривычно, что Сиара что едва не проиграла этот бой, а ведь тогда на нее напало всего 2 измененных оборотня. Именно поэтому девушка понимала, что недооценивать противников проклятой пустоши – это смерти подобно. Ничего подобного девушка допускать больше не собиралась. Достаточно было того, что эти твари все-таки сумели ее ранить. Сейчас, когда практически весь городок уже знал о том, что высшая вампиресса приехала сюда именно для острых ощущений, чтобы поохотиться на тварей проклятой пустоши, у девушки не возникало никаких проблем с местными жителями. Они сами приходили на постоялый двор, для того чтобы продать ей немного своей крови, ведь она честно платила за нее серебром. А где еще они могли заработать так, буквально ни за что? У великой княжны даже появились свои любимцы, которые стали поставщиками крови для нее. Она старалась выбирать именно молоденьких жителей города, у которых была самая свежая и самая насыщенная кровь. Стариков она категорически не воспринимала. Этим пользовались те самые стражники, которые когда-то пропускали ее в город. Оказалось, что у них довольно большие семьи, и поэтому они были не против таким образом подзаработать. Спустя некоторое время местные поисковики перестали обращать внимание на высшую вампирессу, ведь она действительно приехала сюда для того, чтобы поразвлечься. Однако их подробное расположение дел не устраивало. Им не нужно было, чтобы в их отряде был кто-то, кто просто развлекается. Именно этого и добивалась Сера, чтобы ее просто оставили в покое. Аккуратно наблюдая за эльфом, который был очень стар, девушка понимала то, что этот старик также появился здесь не просто так. Да, он привез целых две телеги какого-то товара, даже пытался его продавать. Но девушка видела и то, что ему очень тяжело здесь находиться. Она отлично знала, что эльфы никогда не пойдут на подобное самопожертвование просто ради выгоды. Если бы они были гномами, то это было бы вполне понятно. Представители этой низкорослой расы были способны за даже небольшую выгоду пойти на что угодно. Поэтому девушка категорически не воспринимала появление эльфа в том месте, где ему угрожала мученическая смерть ради возможной выгоды за истину. Да, возможно, он сумел защитить себя и свой разум какими-либо артефактами, но ведь он все равно был природным существом и чувствовал то, что происходило здесь с природой, которая изменялась совершенно диким образом. Все это должно было пыткой ему и его разуму каждый день, каждый час. Поэтому ей становилось понятно, что он здесь появился не просто так. Скорее всего, он действительно пытался также выследить Виконта, который по какой-то причине понадобился представителям их знати. Подумав об этом, девушка вспомнила о том, как себя вели эльфийки в академии. Они даже умудрились свить себе с помощью магии своеобразное гнездо прямо под окнами Виконта, где устроились и принялись распевать свои какие-то песни и баллады. Надо ли сказать о том, что не всем, в том числе и великой княжне, нравились песни эльфиек. Для кого-то, может быть, они и были мелодичными и благозвучными, только не для тех, кто был более агрессивен в своих интересах, чем они. Судя по всему, каким-то образом они умудрились насолить кому-то еще, кроме самого Виконта. Ведь то плетение, которое уничтожило их беседку, использовать студент, первокурсник просто не мог бы. Хотя, княжна задумчиво взяла новую кружку с элем, которую ей тут же принесла служанка, заметив, что первую она выпила. Действительно, как великая княжна об этом не подумала, ведь она видела следы использования высокоуровневых плетений, которые использовал Виконт в то время, как разделывался с разбойниками, или же хищниками, напавшими на него практически под стенами этого города. Только сейчас девушка вспомнила о том, что ей тогда показалось странным. На телах разбойников были признаки попадания в них мощного заклинания, которое иначе как фаерболом назвать было нельзя. Кроме того, на теле одного разбойника она нашла остатки от амулета, который должен был его защищать. Судя по всему, удар от молодого мага был настолько силен, что этот амулет просто не справился со своей задачей, и в результате сгорел, оставив на теле своего хозяина сильный ожог. Если это было так, возникал вопрос, какое же плетение использовал молодой дворянин, ведь иначе понять то, что произошло там, на дороге, было просто нереально. Да, девушка знала о том, что этот парень мог воспользоваться каким-нибудь свитком с плетением. В таком случае у его противников действительно не было бы никаких шансов отбиться. Но в то время, когда он участвовал в этом столкновении, у парня вряд ли была бы возможность использовать свитки. Слишком уж своеобразная ситуация сложилась там, на дороге. Сера смогла определить по следам, что именно там тогда произошло. Засада, которую устроили разбойники, была сделана слишком профессионально. Скорее всего, они раньше были какими-то наемниками, ведь она смогла найти обломки боевого лука, который был разрублен мечом Виконта. Значит, у них были лучники, вооруженные подобным оружием. Боевые стрелы гораздо опаснее, чем обычные охотничьи стрелы, которые обычно используют разбойники, вышедшие на большую дорогу из-за больших поборов своих дворян, или же голода. В данном случае у обычного одинокого путника не было ни единого шанса как-либо отбиться от такого нападения. Кроме того, когда он спрыгнул со своего коня, эти наемники встали перед ним единым строем, сомкнув щиты. Скорее всего, таким образом они намеревались остановить атаку мастера меча. Для него это было бы некоторой проблемой, хотя и не смертельной. Однако, парень очень спешил, и поэтому сначала разбил их строй каким-то мощным плетением, которая буквально разметала их по всей дороге, а потом ему осталось только добить тех, кто выжил. Примерно зная мощность и силу плетения фаербол, девушка понимала, что в данном случае было что-то другое, хотя и такое же опасное, если не сказать еще больше. Ведь это плетение буквально с одного попадания сумело не только разрушить защитный щит амулета, который, видимо, был на вожаке этой группы, но и нанести мощный удар по всему отряду. Честно говоря, княжне очень хотелось бы узнать, что это было за плетение, и как студент, первокурсник Академии магии смог его использовать. Неужели этот парень действительно не тот, за кого себя выдает? Девушка уже обратила внимание на некоторые нюансы этого молодого человека. Например, на то, что этот парень никак не изменился за время своей учебы. Хотя, любой другой студент буквально превратился бы в собственную тень, так как объем информации, который выливался на его голову, был просто колоссальный. Сейчас у девушки было время, чтобы все это обдумать и как следует проанализировать. Действительно, все то, что происходило, очень сильно напоминало какую-то странную пьесу или театральное выступление. Парень, старательно изображая из себя внимательного студента, пытался всем доказать то, что он обычен. Однако девушка не могла отрицать того, что при сдаче экзаменов этот парень умудрился удивить всех своих преподавателей тем, что во время экзамена отвечал на абсолютно противоположные вопросы. Более того, он отвечал абсолютно правильно, словно читал их из книги. Все это было настолько поразительным и удивительным, что преподавателям не оставалось ничего другого, как признать за ним право того, что он сдал экзамен на отлично. Но сейчас девушка превосходно понимала, что ее задание, которое она получила от отца, практически находится на грани срыва или провала. Все это происходило по той причине, что она так и не смогла найти следы этого молодого дворянина на территории проклятой пустоши. Здесь она ничего не могла поделать, потому что проклятая пустошь, словно какой-то сумасшедший калейдоскоп, постоянно меняла свои участки местами. Только поисковики, входящие друг за другом подряд в это марево, разделяющие участки территории проклятой пустоши, могли попасть в одно и то же место одновременно. Стоило им только разделиться на какое-то время, и они тут же могли попасть на абсолютно разные участки, которые могли быть в двух разных местах проклятой пустоши. Судя по всему, виконт ушел куда-то, где мог спокойно находиться довольно долгое время. Уже одно это говорило о странностях этого молодого человека. Сначала он поразил фактически всех преподавателей своими знаниями и трудолюбием во время учебы в академии. Потом он умудрился отправиться в проклятую пустошь, совершенно не пытаясь выяснить подробности о каких-либо изменениях на ее территории, у тех поисковиков, которые последними вернулись из похода. Хотя это было общепринятым правилом среди поисковиков, только так им удавалось узнавать о возможных проблемах на ближайших к приграничному городу тропах. Про более дальние расстояния никто даже и не заикался, ведь это было просто нереально, заранее узнать то, куда ты попадешь. Судя по его скорости передвижения и подготовке, парень превосходно знал все то, что ему могло понадобиться во время этого похода. Видимо, он был действительно опытным поисковиком, хотя никто из местных его даже не знал. Его поведение поразило всех тех, кто его здесь видел. Ведь он просто приехал в этот город, оставил свою лошадь, снял комнату и тут же отправился в проклятую пустошь. У всех, даже у местных торговцев, создавалось впечатление того, что этот парень привез все необходимое прямо с собой, и поэтому у них возникли некоторые обиды в отношении этого, так называемого, студента магической академии. Ведь он должен был пойти к ним на поклон, попросить у них в долг какие-нибудь эликсиры. Возможно, если бы у торговцев было хорошее настроение, кто-нибудь бы сжалился над этим несчастным и продал бы ему в несколько раз дороже те лекарственные эликсиры, которые могли ему понадобиться. А в результате они все остались ни с чем. Этот молодой парень привез все необходимое с собой со столицы. Так никто здесь не поступал. Девушка уже знала все эти подробности от других поисковиков, которые время от времени подходили к ней, особенно после ее выхода из проклятой пустоши. Что поделаешь, но здесь было такое правило. Тот, кто выходил из пустоши, должен был поделиться информацией о последних изменениях на ближайших тропах к городу. Дальше поисковики уже сами решали, куда они идут. Но тут необходимо было четко знать, не появилось ли каких-нибудь новых тварей на этих территориях, которые прилегали к городу. К сожалению, девушка ничем не могла их порадовать. Вы спросите, почему порадовать? Да потому, что никому не хотелось уходить далеко от города в проклятую пустошь. Ведь для того, чтобы добыть хорошие ингредиенты, необходимо было найти каких-нибудь тварей. Чем агрессивнее тварь и опаснее, тем лучше из нее ингредиенты и дороже. Именно поэтому и приходилось искать самых агрессивных и опасных тварей на территории проклятой пустоши, чтобы получить максимальный навар. Если бы она только рассказала, что поблизости от проклятой пустоши видела какую-нибудь агрессивную тварь, тут же бы несколько поисковиков отправились бы на охоту, чтобы ее уничтожить. Возможно, они даже поделились бы с ней частью заработка от ингредиентов, ведь она навела их на дичь и имела право на какой-то процент. В следующий раз, возможно, ей точно так же подскажут те, кто вернется из проклятой пустоши, но будет уже усталый и не захочет связываться с какой-нибудь тварью. Это был круговорот поисковиков в природе. В очередной раз покачав головой поисковикам, которые вопросительно на нее посмотрели, девушка снова задумчиво принялась смотреть в свою кружку с элем. Ей было горько и неприятно осознавать то, что она действительно фактически провалила задание своего отца. Абсолютный маг пропал на территории проклятой пустоши. Возможно, он еще жив. Кто теперь это может сказать? Но даже то, что он больше 2 недель находится на территории проклятой пустоши, говорит о том, что что-то с этим парнем не так. Возможно, он действительно мог заблудиться, но в таком случае на этом человеке можно поставить жирный крест. Заблудившиеся в проклятой пустоши обычно попадают в клыки местных тварей и становятся для них кормом. Особенно с учетом того, что в последнее время на ближайших территориях проклятой пустоши, которые тасовались как игральные карты в руках сумасшедшего бога, появились многочисленные монстры, известные под названием как измененные оборотни. Эти твари были довольно агрессивны и сильны. Особенно они были опасны в то время, когда сбивались в стаи. С одним таким монстром поисковики могли справиться, хотя и с трудом. Но когда нападала стая из 10-20 таких особей, то на группе поисковиков можно было ставить крест. Причем это был могильный крест, ведь даже наличие в их группе мага не спасало этих несчастных от уничтожения. Эти твари были очень опасны, быстрые и сильны. Они не боялись магии, не боялись огня. Их шкура была достаточно прочной, чтобы выдержать касательный удар какого-нибудь меча. Только прямой и четко выверенный удар острого клинка мог нанести им серьезную рану. К сожалению, эти твари также обладали и еще хорошей регенерацией. Так что, чтобы их убить, было необходимо отрубить им головы. Это было немножко проблематично, ведь такие твари не ждали, пока поисковик прицелится и замахнется своим мечом, чтобы нанести конечный удар. Эти твари действительно были очень шустрые и юркие. Великая княжна знала это уже не понаслышке. В последнем своем выходе в проклятую пустошь, она встретилась с 2 такими тварями. Ей удалось с ними справиться, несмотря на то, что они ее все-таки ранили. Хотя надо отметить, что за ингредиенты из тел этих тварей ей неплохо заплатили. Ну как, неплохо. Ей дали достаточно эликсиров для лечения и различных лечебных микстур. Конечно, если бы она продавала эти эликсиры в столице. Но сейчас ей было не до этого. Тяжело вздохнув, девушка еще раз буквально одним глотком проглотила содержимое своей кружки. Как она не расстраивалась, но ей нужно было либо продолжать поиски Виконта на территории проклятой пустоши, либо возвращаться домой, с горечью поражения и признания своего проигрыша. На это Сиара пойти просто не могла, ведь таким образом она бы признала, что не является достойной дочерью своего отца. Тяжело вздохнув, девушка медленно направилась в свою комнату. Завтра она опять направится в проклятую пустошь, чтобы искать следы этого проклятого человека, из-за которого ей нет покоя все последнее время. Но это будет завтра, а пока девушка хочет отдохнуть.